гребню росли кусты и деревья, среди которых можно было бы затеряться. Но до этого зелёного укрытия было ещё очень далеко, и я очень боялся, что нас выдадут птицы. Казалось, что каждое наше движение вспугивает целую стаю крикливых морских чаек, пеликанов или бакланов. Но тут я заметил, что птицы, причём не только морские, но и сухопутные, вроде длиннохвостых попугаев, голубей или скальных крапивников, взлетают не только там, где мы лезем, но по всему склону. Мало того, они с тревожными криками вьются над гребнем. Ещё более удивительно было внезапное появление животных, ведущих ночной образ жизни. Броненосцы, ягуаны и змеи выползали из своих укрытий и, подобно нам, явно спешили вверх по склону. Да что там змеи? Нас двумя прыжками обогнал оцелот, не обративший на людей ни малейшего внимания. А откуда-то сверху, хотя до наступления темноты было еще далеко, донесся заунывный вой койота. Но когда прямо у меня перед носом из какой-то трещины выпрыгнула стайка летучих мышей, стало ясно, что приближается очередное землетрясение. Они ведь постоянно случаются на здешнем побережье. «Быстрее!» — крикнул я девушке. «Давай туда, откуда вылетели мыши. Там должна быть пещера. Ныряй в нее!» Если бы не летучие мыши, мы, наверное, и не заметили бы лаза, хотя он оказался достаточно широк. Мы с Яньей втиснулись с него бок о бок. Углубляться в пещеру мы не стали, хотя, думаю, она была большая. Мышей из нее вылетело великое множество. А снизу, откуда-то из темных глубин, поднимался сильный, резкий запах их гуано. Едва мы нырнули в эту нору, как снаружи все стихло. Птицы улетели, звери позабивались в щели, даже беспрестанно стрекочущие цикады, и те умолкли. Первый толчок землетрясения оказался резким, но тоже беззвучным. «Тью-и-ю!» — испуганно прошептала Тьянья, я покрепче прижал ее к себе. Потом откуда-то издалека, из глубины суши, послышался низкий протяжный рокот. Это один из цепи, тянувшихся вдоль побережья вулканов, пробудился, и его извержение казалось столь бурным, что сотрясало землю до самого моря. Второй, третий и все остальные, я потерял им счет, толчки, происходили со все меньшими перерывами, так что вскоре они слились в непрерывные судороги, земля качалась, плясала и становилась на дыбы. Нас трясло и швыряло так, словно мы находились внутри полого бревна, отданного на волю стремительного, бурного потока, а несмолкающий шум был настолько оглушительным, как если бы нас угораздило забраться внутрь чудовищного барабана, в который исступленно колотил обезумевший жрец. На самом деле шум этот объяснялся тем, что от нашей горы откалывались куски, добавляя новые валуны и обломки, уже усеивавшим мелководье. Я невольно подумал, не грозит ли нам с Яней и Учись оказаться среди этих обломков. Не зря ведь летучие мыши предпочли покинуть пещеру. Но выбираться наружу было еще страшнее, и мы непроизвольно втиснулись глубже. На долю мгновения катившийся с вершины валун перекрыл лаз, погрузив нас во мрак, но, к счастью, вход не завалило. После следующего толчка огромный камень покатился дальше. Мы снова увидели свет. Правда, заодно с ним появилось облако пыли, заставившее нас задыхаться и кашлять. Но еще больший страх я испытал, услышав приглушенный гром изнутри горы. Теперь стало ясно, почему осторожные твари покинули свою огромную пещеру. Ее купол с ужасающим грохотом распался на куски и провалился в исполинскую пропасть. Туннель накренился, мы стали неумолимо сползать прямо в бушевавшие недра земли. Я крепко обхватил Тьянью руками и ногами, надеясь, что, когда мы попадем в камнепад, хоть как-то защитить ее своим телом. Однако наш туннель удержался, а толчки постепенно пошли на убыль. Мало-помалу земля успокоилась, шумы стихли, и теперь снаружи доносился лишь шелест маленьких камешков, осыпавшихся по склону вслед за уже скатившимися крупными камнями. Я пошевелился, намереваясь высунуть голову наружу и посмотреть, что осталось от горы, но Цьяня удержала меня. Еще рано предупредила девушка. Толчки часто возобновляются. К тому же очень может быть, что какой-нибудь обломок скалы все еще колеблется прямо над нами и рухнет вниз при малейшем движении. Подожди немного. Разумеется, это была разумная осторожность. Но впоследствии девушка призналась, что удерживала меня тогда не только по этой причине. Я уже упоминал о том, как воздействует землетрясение на поведение и чувства людей. Понятно?